Глава 34. С утра на речке я сижу и ожидаю, не проплывет ли труп врага. Как завещал великий мастер и учитель мой, Сунь Цзы, гляжу и правда, мимо труп врага плывет, затем обратно. Уже освоил, сука, баттерфляй. Из неопубликованного разговор с учителем и великим мастером Сунь Цзы. Когда мы снимались из блока, все барахло, одеяло, подушки возвращали, закидывая их обратно за дувал дома. Дувал — глинобитный забор. На базу барахло, взятое в кишлаке, никогда не брали. Это харам, запрещено. Когда колонна на марше возвращается с очередной операцией, то на обочину из БТРов и БМП в придорожную пыль летят одеяла и подушки. Смотрится прикольно. Вот из облака пыли, в котором идет БТР, полетела на обочину яркой сказочной птицей подушка с кистями. А из БМП в другую сторону от дороги волшебным ковром-самолетом плавно планирует на землю пестрое цветное одеяло. Такие картинки мы сами часто наблюдали, возвращаясь с очередной операцией. Очень часто на проческе находили афганские шашки, однолезвийные, с широким и изогнутым клинком. Рукоять шашек состояла из двух костяных накладок, которые приклепаны к хвостовику стальными заклепками. Стык щечек рукояти закрывала стальная, редко серебряная полоска. Торец щечек рукояти со стороны клинка закрыты фигурными накладками. Такие шашки за оружие не считались. Два клинка в ножнах, найденных на проческе, мы возили с собой в БТРе. Надев каски и бронежилеты, мы устраивали шуточные поединки специально затупленными клинками. В этих поединках, к нашему немалому удивлению, победителем всегда выходил Жорка. Гриц немного умел фланкировать шашкой и даже знал несколько базовых движений — крутки, восьмерки и перехваты, но в поединках с Жоркой это ему никак не помогало. Жорка легко расправлялся с нами одной левой в прямом и переносном смысле. Мы бы еще долго удивлялись такой прыткости Жорки, если бы этот жучара не сознался, что с 10 лет занимался фехтованием и даже имеет первый юношеский разряд. Находили мы и средневековые круглые щиты с умбоном, кожаные закаменевшие сапоги с загнутыми носками, кольчуги и даже островерхие металлические шлемы. Иногда я ловил себя на мысли, что где-то я уже такое видел. Но не совсем такое, но очень похожее. И даже запах тот же. А потом вспомнил. В областном краеведческом музее. У бойцов же ценились найденные на проческе афганские ножи. Коруда и чуры. Клинки у ножей коруда широкие, у рукояти в паре сантиметров от основания начинают сужаться. Причем это сужение у клинков чуры резкое, а у клинков коруда более плавное. Ножи коруда имеют массивную толстую рукоятку. Длина клинка 35-50 сантиметров. У ножей чуры рукоятка менее массивная. Длина клинка 30-40 сантиметров. Нож чуры в кожаных ножнах очень удобно использовать как засапожник. Примечание. Засапожник. Засапожный нож, носимый за голенищем сапога. Очень часто попадались среднеазиатские ножи. Пчака, он же печак, печак, печок. Они, кстати, бывают женские и мужские. Женский или мужской нож определяется по толщине рукоятки ножа. Нож чуры был у Лехи, и как я не уговаривал его сыграть в карты на его нож или обменять его на мой нож, пчака с клеймом в виде мечети и полумесяца с тремя звездами, Леха не соглашался. В итоге пацаны пошли спать, а мы с Жоркой остались дежурить в первую смену. Темнеет в Афганистане быстро. Ночное небо в Афганистане очень красивое, звезды яркие. Кажется, до звезд можно дотянуться рукой. Если наблюдать за звездным небом каждый час на протяжении всей ночи, то можно заметить, как оно меняется. Звездное небо в Афганистане меняется не только каждый час, но и каждую ночь, каждую неделю, каждый месяц. В разные сезоны года видны различные созвездия. Как обычно на дежурстве, боевое дежурство, вспоминали гражданку. Жорка рассказал про свою первую девушку. Учился он тогда в институте, со второго курса которого он и ушел в армию. Была она с параллельного потока. Познакомились они на студенческой дискотеке, но так как они были в разных компаниях, продолжение не последовало. Зато, встретившись в институте, они договорились вечером вместе погулять. Перед свиданием Жорка перекусил в студенческой столовке, взяв тарелку какого-то кислого супа и 6 кусков черного хлеба. В советские времена в столовой кусок черного хлеба стоил 1 копейку. В некоторых столовых нарезанный хлеб был бесплатным. На столиках стояли соль, перец и бесплатная горчица, прозванная в народе профсоюзным маслом. Финансы у студентов, как правило, поют романсы, поэтому приходилось экономить на всем и в первую очередь на питании. Встретились, поговорили о разных пустяках, и девочка предложила пойти к ней в гости, так как родаки, родители, уехали на дачу и дома никого нет. Жорка, конечно же, с радостью согласился, предвкушая романтический вечер, а, возможно, и безумную ночь любви. Пошли к Светке, так звали его новую подружку, пешком, гуляя и наслаждаясь вечерней прохладой после дневного зноя. Гулять было приятно, но в какой-то момент Жорка почувствовал дискомфорт и резь в животе. Его пучило, и когда рези становились невыносимыми, чтобы не портить воздух в присутствии девушки, он под предлогом, что ему необходимо сделать важный звонок, перебегал на другую сторону к будке телефона-автомата и уже в кабинке выпускал газы, от которых, как он выразился, слезились глаза, настолько они были ядовиты. Правда, не всегда это получалось сделать бесшумно. Телефонные будки, таксофоны, представляли собой отдельно стоящие кабинки со стеклянными стенками и стеклянной закрывающейся дверью. В такой телефонной будке, если помните, жил мультипликационный герой Чебурашка. А в 90-е, если помните, про телефон-автомат, в котором плакала девушка, пел Евгений Осин. Еще в далеком 1959 году было опубликовано стихотворение советского поэта Андрея Вознесенского, написанное еще в 1956 году. В котором девушка мерзла в автомате, прячась в зябкое пальто, вся в слезах и губной помаде, перемазанное лицо. А в 1990-е та же девушка уже плакала в автомате в варианте Евгения Осина и стала хитом более известным, как «Плачет девушка в автомате». Именно эта песня, как главный хит Евгения Осина, и прозвучала на его похоронах 20 ноября 2018 года на Троекуровском кладбище Москвы. Телефонные кабинки в СССР стояли по всему городу, так как это было время, когда еще не было мобильных телефонов. А для того, чтобы позвонить, нужно было не только найти телефон-автомат, но еще иметь при себе 2-копеечную медную монету – двушку. Двушки в СССР были в дефиците. Поэтому часто двушки приходилось стрелять у прохожих на улице. Опустив двушку в телефон-автомат, можно было разговаривать сколько угодно времени. Для того, чтобы звонить на халяву, делали вечную двушку. В 2-копеечной монете высверливалось отверстие, за которое и привязывалась леска. Получалась вечная двушка. Набираешь номер, а вечная двушка проваливается в прорезь монетоприемника телефона-автомата и удерживается на весу за леску. После окончания разговора аккуратно нажимаешь на рычаг, на который вешается трубка, и вытягиваешь монету за леску обратно. Иногда монета застревала, леска обрывалась, и тогда приходилось изготавливать новую вечную двушку. Эта телефонная хитрость показана в советском фильме «Игла», где Виктор Цой с помощью вечной двушки на леске звонит в телефонной кабинке телефона-автомата. Но вернемся к нашей истории. Наш герой, прогуливаясь со своей девушкой, продолжал бороться со своим метеоризмом и периодически сбрасывал давление и ядовитые газы в будке очередного телефона-автомата, встретившегося им на пути к дому, где жила Светка. Когда они поднялись по лестнице к Светкиной квартире, и она открыла дверь своим ключом, давление у Жорки в животе, как в паровом котле, достигло критических значений. Потому что на последнем отрезке пути до Светкиного дома, как назло, не попалось ни одного телефона-автомата. Скинув туфли, Светка сказала: «Жорик, Ты проходи в комнату, а я сейчас чайник поставлю и бутерброды сделаю. И направилась в кухню. Жорка же, сдерживаясь из последних сил, рванул в комнату. Заскочив в комнату, он закрыл за собой дверь. Оказавшись в полной темноте, Жорка попытался нащупать на стене выключатель, но, не выдержав распирающего его давления, согнулся пополам и, опершись о дверной косяк, начал выпускать газы. Получилось продолжительно и довольно громко. По звуку это было что-то среднее между гулким протяжным ревом пароходного гудка, раскатистым треском фейерверка и звуком пустого металлического ведра, катящегося вниз по бетонной лестнице. Но зато наступило такое облегчение и расслабуха, что коленки сами собой подогнулись, и, обессиленно опустившись на картоны, Жорка пару раз блаженно и шумно выдохнул. Уф! Уф! Затем, потянув носом воздух и осознав, что тот безнадежно испорчен и зловонный запах в комнате может его выдать, он опрометью бросился к зашторенному окну. Торопливо распахнул форточку настежь. Жорко, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в помещении, скинул с себя пиджак и начал яростно крутить им над головой, двигаясь от окна к двери и обратно. Когда он снова был уже у окна, в комнату вошла Светка со словами. «Жорка, а ты почему в темноте сидишь?» Щелкнула выключателем. Зажегся яркий свет, осветивший всю комнату. От увиденного Жорке вновь поплохело. В комнате на диване у самой двери, испуганно прижавшись друг к другу и зажав носы пальцами, сидели и ошарашенно смотрели на него Светкина сестра и ее парень. Молниеносно оценив ситуацию, Жорка молча двинулся в сторону выхода, на ходу натягивая свой пиджак. Когда он уже спускался по лестнице, до него донеслись звуки сумасшедшего хохота из открытой двери Светкиной квартиры. Светкина сестра в тот день тоже решила воспользоваться отсутствием родителей дома и уединилась в комнате со своим бойфрендом, чтобы вкусить запретного плода, а и проще говоря, заняться любовью. И в этот момент, когда они от жарких поцелуев уже готовы были перейти к более решительным действиям, внезапно открывается дверь, и в темноту комнаты врывается какой-то незнакомец, поворачивается к ним спиной и, согнувшись пополам перед самым их носом, начинает звучно портить воздух. А затем, изображая из себя то ли вертолет, то ли вентилятор, начинает носиться по комнате, подпрыгивая и яростно размахивая у себя над головой пиджаком. Пожалуй, от такого неожиданного циркового представления с нетрадиционным альтернативным музыкальным сопровождением любой бы обалдел. Клоуны цирка Дюсселей от такой нестандартной Жоркиной репризы нервно курят бамбук в сторонке, кусая свои локти. Больше Жорка со Светкой ни разу не встречался, так как, завидев ее в институте издалека, он мгновенно исчезал. Примерно как мед у Винни-Пуха. Мед — это очень уж странный предмет. Если он есть, то его сразу нет. Поэма о неправильных пчелах и неправильном меде. Я еще смеялся над Жоркиным рассказом, сползая по стенке окопа вниз, когда в стороне, где находилась группа лейтенанта Иванькова, сработала сигналка, сигнальная мина, и раздались выстрелы со стороны кишлака. Пулей выскочив из окопа, я уже запрыгивал в БТР, когда увидел боковым зрением, что группа Ивы, Ива, позывной лейтенанта Иванькова, яростно огрызается изо всех стволов, густо чертя ночь трассерами перед своей позицией. Занимая свое место наводчика, я громко крикнул пацанам, спящим в БТРе. «К бою!» Конец книги. Читал Андрей Валентинов.